374. Гуру. Не собирайте себе сокровища на земле, ибо эти сокровища отъемлемы, но собирайте себе сокровища на небеси, ибо духовное сокровище или духовное накопление неотъемлемы ни жизнью, ни смертью. Какая великая мудрость и глубочайшее знание заключается в этих заветах. Именно неотъемлемость духовных накоплений составляет их ценность и значимость. Сказавший «Omnia mea mecum porto» – «все свое ношу с собой» – латынь. Имел их в виду и знал, что то, что он имеет внутри в чаше, он носит с собой всегда, везде, во всех мирах. Накопление чаши составляет истинную, вечную, нетленную собственность Духа. И когда все устремления его направлены на собирание этих истинных сокровищ, путь его светел и прям. Представьте себе богатейшего миллиардера на одре смерти, и поймите, что если духом он нищ, то нищим войдет он и в мир тонкий, несмотря на все свои миллиарды. Стоило ли их накоплять, чтобы в конце концов остаться ни с чем? В учении сказано: «Владейте всем, но ничего не считайте своим». Это и будет владением без чувства собственности, то есть свободным от власти вещей над сознанием.